пускай огромное тело, способное выгибаться под любым углом, могло помешать, но не успело. Курук вытеснил свою душу наружу, зависнув перед Кахом с угрожающим видом. Нет, он не сбежал из тела аватара, это была астральная проекция, продвинутая версия магии воздуха, а также еще последняя разработанная им разновидность противодуховной магии. Могущество проекции было в возможности усиливать любую манипуляцию энергией, именно поэтому самый никчемный аватар был опаснее любого человека и аватара с их семью открытыми чакрами. Вступив в контакт с душой Каха, он начал с ним борьбу, приступил рвать и метать его энергию и душу. Я осушал ее, а Азула без остановки выводила его из себя мощными разрядами тока. Бах! Удары моих кулаков вбивали тело в пень, подобно бьющему по наковальне молоту, оставляя на том гигантские отпечатки. Хвост сороконожки и вся другая часть, которая могла до нас дотянуться, также были прижаты при помощи кристаллов. Мы жестоко кромсали его тело, били и заставляли тратить уйму сил, но, как уже было сказано, победить его не выйдет. Кох и правда сама смерть, его попросту невозможно победить в битве энергии. Да, четыре стихии и физические побои ослабили его, но не более. Но его можно было запечатать. Скажи, ты чувствуешь, не просто так тебе так сложно сломать мои кристаллы. Духовное дерево содержит гигантское количество ци, даже несмотря на его смерть. Я думаю, Джемманит станет намного прочнее, если будет питаться от него. Я закрою тебя в разломе этого пня и накрою кристаллом, который будет способен удерживать тебя здесь несколько лет. А когда ты, наконец, будешь подбираться к выходу, я приду и восстановлю разрушенный кристалл. Сделаю его еще прочнее. Смотря в лицо Каха, я увидел, как дрогнули его эмоции. Он боялся. Ты не сможешь. Ты, чертов смертный, допустишь ошибку, и когда это произойдет, я вырвусь и сожру твою несчастную душу. Его крайне разозлил тот отголосок страха, который он ощутил. Но я, наконец, ухмыльнулся. Ты прав. Мне лень будет приходить сюда каждый год и проверять, насколько хорошо ты запечатан. Предлагаю контракт. В эту секунду хватка Курука ослабла, и он отступил. Кох, в свою очередь, тоже слегка ослабил жвалы, перестав меня прессовать. Ну и Азула принялась отдыхать после своего косплея Теслы. Думаешь, я попадусь на твои хитрые уловки, смертный? Я есть сама хитрость. Меня никто не смог обмануть на контракт, никогда. Тогда ты наверняка не согласишься на то, чтобы я попытался угадать твое настоящее лицо. Как жаль, Курук ведь предложил взамен свое лицо. Лицо Курука. Он окончательно перестал меня атаковать и жутко уставился на отошедшего в сторону мага. Да, мы заключили заранее устное соглашение, благодаря которому Курук ставит на кон свою душу. Для него это была совсем незначащая награда, особенно если в обмен он мог получить обратно свою жену. Не пойдет. Мне нужно еще твое лицо. Да год. Лицо этой женщины и лицо текущего аватара. И взамен, если я угадаю твой истинный облик, ты перестанешь сражаться. Всего-то, хах, он дьявольски заклокотал, словно поймал на удочку безгранично выгодную сделку. Заключаем. Я получу ваши лица даже без боя. Незачем тратить столько времени. Я рад, что ты понял свое положение. Каракатица окружила нас с Куруком, проявив лица наслаждающихся людей. В ту же секунду я ощутил узы на своей душе. Контракт и правда заключен. Смотрящая на это Азула не сдержалась. Серьезно, тебя так легко подловить? Думаешь, это выгодная для вас сделка? Смертные, я похитил миллионы разных лиц. Вы сдадитесь даже до того, как я покажу настоящее. Вы обрекли себя на верную смерть, и я премного вам благодарен. Никогда еще победа над противником не была так сладка. Что ж, смотрите, вертящийся Кох начал лениво сменять свои лица, они промелькали максимально медленно, словно он с наслаждением растягивал время и заставлял нас пожалеть о заключенном договоре. В этот момент я даже прищурился. Уже первые показанные им лица максимально походили на настоящие, просто потому что они показывали сороконожек, жуков и всяческих иных противных тварей, которые вполне могли ему принадлежать. Какая вероятность того, что что-то из этого реальное? Вполне возможно, что очень высокое. Он мог лишь схитрить, заявив, что не покажет нам истинное лицо. Все же я вполне мог поверить в то, что некоторые духи весьма азартные, а уж особенно хитрец Кох. И вот, сменяя очередное лицо, он показал какую-то жуткую каменную маску, отдаленно напоминающую непонятного скрюченного монстра. «Стой, ха! Значит, ты выбираешь это лицо?» Он растянул сладкую улыбку, будто вкусил нектар из самого вкусного плода. Хороший выбор. Оно явно не человеческое, но при этом очень-очень древнее. Тем не менее, заткнул пасть, окинув его высокомерным взглядом, я поднял с пенька залу и лениво начал шебуршить ею в руках. Учитывая скорость, с которой ты показываешь свои лица, мы и правда не успеем посмотреть все. Скорее всего, мы просто состаримся и умрем. Ты явно рассчитываешь на мое нетерпение и тот факт, что я захочу быстрее закончить этот бой. Но давай я в таком случае сам нарисую твое настоящее лицо, и нас рассудит контракт. Все же я и правда знаю, как ты выглядишь на самом деле. Выражение Каха покрылось сплошным непониманием. Зачем блефовать? Ты не можешь знать моего настоящего лица. Никто в мире не знает об этом. Я открыл чакру правды, я буквально не могу врать. А если бы и сорвал, ты бы почувствовал. Да, монстр отодвинулся назад и хищно зашипел. Понятия не имею, что ты задумал, но тебе не выйдет меня обмануть. Что бы ты ни нарисовал, ты не сможешь дать правильный ответ. Я знаю, что ты пытаешься сделать. Хочешь заключить еще один контракт с каким-нибудь хитрым условием, которое должно взять меня на слабо. Я сам промышлял таким всю свою жизнь, не про диет. Я и есть основоположник контрактов, я знаю любую хитрость, которую с ними можно провернуть. Что ж ты так трясешься, я вовсе и не планирую заключать новый или менять текущий. Честно все решим, как мужик с мужиком. Тогда ты просто зарвавшийся и загнавший себя в ловушку глупец. Смотрящий на меня Курук сам струхнул, сжав в непонимании кулаки. Никто, даже Азула, не могла понять, что я придумал. Даже прочти они сейчас мои мысли, наверняка бы просто покачали головой от безрассудного бреда, который я выдумал. Но нет, я и правда знал ответ. Ты готов? Не притворяйся таким уверенным. Невозможно, чтобы ты дал правильный ответ. Рассердившийся Кох с заверением уставился на пепел, который я небрежно бросил себе под ноги. Я даже не смотрел, что там получилось, да мне было и не нужно. По лицу Коха и так все было понятно, он застыл с таким выражением, которое до сих пор видел только у других существ. Ужас. Как это я не верю, сама вероятность такого совпадения невозможна. Знаешь, я слегка неудачлив, поэтому никогда не полагаюсь на случайности и совпадения. Каждый мой шаг – это тщательно составленный план. Я пришел на эту встречу и бросил тебе вызов, уже зная результат, кинув взгляд себе под ноги. Я на секунду посмотрел на настоящее лицо Каха, точнее то, что должно им быть, комплект из разных масок, не одно, а целых 5 лиц с совершенно нечеловеческой мимикой. Да уж если ты еще и совмещать лица можешь, я бы никогда не дождался, пока ты покажешь правильную комбинацию. Признаться честно, ты нереальный урод, как в моральном, так и физическом плане. Но откуда? Он отбежал от меня, как от огня. В это же время мои спутники в полном шоке смотрели, как я двинулся к нему походным шагом. Даже хранитель всех знаний, Ван Шитонг, никогда меня таким не видел. Лишь одно существо во всей вселенной, мать лиц, видела меня при рождении таким. Не может быть, неужели ты ее? Никогда ее не видел. Щелкнув пальцами, я окружил Каха песком и начал поглощать его энергию. Раньше это могло не сработать, он просто сопротивлялся, и это повторялось бы до бесконечности, но сейчас сам контракт мешал ему давать отпор. Он не мог драться. Знаешь, сила предсказывать, на удивление могущественна. Я жил и выживал исключительно благодаря ей, но тут недавно буквально подчинил духа, работающего на предсказаниях. Чего он застыл, как вкопанный, начав осознавать, что произошло? Тебя никогда не интересовало, как они получают правильный ответ. Я вот знаю ответ. Они просто заглядывают в нужный тебе отрезок будущего, сразу выдавая ответ странными намеками или нужными тебе образами. А если бы не сработал тот дух, которого подчинил я, мне бы просто помог другой. Ты уж прости, но этим духом я победил врага куда страшнее, чем какой-то грибанный похититель лиц. Я нагнул саму удачу. Щелк, песок сжался от движения моих пальцев, и Кох утратил возможность сопротивляться. Я просто коснулся его и прошептал: «Освободи всех, кого тебе удалось схватить, и разберись с разбежавшимися по округе духами». Я победил. Глава 25. В Басинксе. Быстрый, страшный и могущественный. Такими вот эпитетами можно было обозначить несущегося по лесу Каха. Его аура заставляла духов цепенеть, убежать никто не мог. Единственным вопросом, которым я бы задался, так это, а что, собственно, делать со всей той сворой челяди, которую он отловит и припугнет. Это много тысяч духов, которые то иллюзии злобные наводят, то закидывают проходящих мимо путников своим количеством, коротко говоря, все отребья духовного мира, эдакое гетто. Думал я ровно одну секунду, вплоть до момента, пока не пришло осознание, что делать-то собственно ничего и не нужно. Такова судьба слабых духов, они не смогут доставлять никому проблем, и мне не придется тратить на них внимание, если Ков Шрёдингер отправит их души в состояние неопределенности, в состояние между жизнью и смертью. Можно забрать только самых сильных и нужных, в остальном же, мой новенький питомец должен был превосходно справляться с задачей по устранению, но не убиению. Ну что, Авка, видишь теперь, к чему привел мой план? Всего один дух, но теперь можно перестать думать о том, как обезвредить очередную моль, лишь бы ее не убить. Я довольно погладил ее по головке. Что теперь скажешь, ставка Ван Ши Тонга сыграла, все еще максимально жестоко, но с тобой к этому как-то привыкаешь. Фырк, зато ты кому-то сильно этим поможешь. Она недовольно помассировала морду и акцентировала внимание на том, кто больше всего хотел получить мое внимание. Курук стоял в 5 шагах от нас, усиленно дышал и держался за область сердца. С ним точно происходило что-то не то, я бы описал это так, как если бы ты после затяжной депрессии длительностью так в 300 лет, резко почувствовал вкус жизни, восстановил свое сердце и попутно залатал порванную на лоскуты надежду. Его женушка должна быть все еще где-то в мире духов, Кох владел лишь ее лицом, но теперь, когда она была свободна, голова Курука пошла кругом. Узы восстановились, и это было словно сладкое опьянение, наслаждение от которого он не получал уже очень и очень долгое время. «Будешь петь в честь меня дифирамбы, или все же закончишь делать глупую мину, перестанешь походить на умственно отсталого и пойдешь за ней?» С удовольствием, он растянул довольную улыбку, начав буквально исчезать, будто медленно уходил в небытие, а на его месте по чуть-чуть появлялся лысый монах. «Честно, я бы больше хотел, чтобы на месте Аанга был Курук. Он не столь подвержен влиянию кочевников и смотрит на мир более чистым взглядом. Отныне я буду помогать тебе с двойными усилиями, донесу до Аанга нашу точку зрения и ее пользу, не позволю предать тебя. А пока мне нужно, наконец, увидеться с ней». Пух и исчез, оставив на своем месте свалившегося на колени паренька. Даже у Азулы вон отобразилось некое разочарование, великая фигура, которая в ее стране считалась героем, резко перестала что-либо из себя представлять. Что ж, мне хотя бы весело осознавать, что его женушке не поздоровится, 300-летнее воздержание просто так не проходит. Хотя, а могут ли духи этим заниматься? Она усиленно призадумалась, поймав от меня многозначительный взгляд, но уже через миг подолы моих брюк схватила крепкая хватка. Аанг подполз и поднял ну а очень недовольный взгляд. Его лицо было перекошено, и это несмотря на то, как все мирно закончилось. Может ли дело в том, что он до сих пор не принял идею общего мира? Нет, скорее в его зацикленности, он хотел сохранить идентичность всех живых существ и духов в том числе. А действительно ли это его мысли? Я думал, с тобой выйдет договориться. Мне хотелось жить в общем мире, я хотел использовать это болото, чтобы согнать сюда всех разозленных на людей духов. Ишь какой злой, видимо, сдержанные эмоции наконец вылились наружу. Будто я сломал его единственную надежду на компромисс, а ведь с уничтоженным болотом и правда больше не придумать никаких мирных решений. Впрочем, учитывая то, что во время всех последних выборов Анубис не намекал на мирное решение, их попросту не было, то были лишь фантазии Аанга, не более. А теперь нам и правда придется сражаться со всеми ними, потому что они не отступят. Обрушившись на колени, он с пустотой глянул на мои каменные ботинки, осознал, что обманывать себя больше не выйдет. Ничего из того, что ты навыдумывал, не сработало бы. Поверь, я продумал множество ходов, и такие, как этот Кох, ни за что бы не отпустили такого человека, как я. Сам ведь слышал, на что он готов был пойти, а таких, десятки, если не сотни. Зато мы, наконец, можем объединить силы, и довольно протянул к нему руку. Сейчас был лучший шанс вновь перевести Аанга на свою сторону. Все же, он понимал мою цель, даже пошел на кучу уступков с самим собой. На это стоило пойти хотя бы ради Курука. Как же меня раздражает бесконечное нытье на тему того, что духов нужно сохранить. В этот же момент меня поддержала Азула. Если бы духи хотели нам помогать, они давно могли договориться с людьми, но нет же, людей нужно карать по любому поводу. Ой-ой-ой, мы такие бедные. А когда истребляешь их в ответ, они резко кричат про дисбаланс, бедненькие. Это было даже жестоко, но все же действенно. Понятно, что Азула подыгрывала лишь самой себе, надеясь натравить на духов их же сильнейшее оружие, но слова и правда хорошо на него повлияли. И пока он шел на очередные уступки со своей религией, я подозвал Аппу. Бизон сел с изрядной опаской, он все еще вспоминал морду той страхоебины, но доверился моему разрешению. Пока гладил его по носу, с седла спрыгнула мелкая девочка. Она молча уставилась мне в спину, сжав кулаки, задержав дыхание и надеясь получить от меня хоть какое-то слово. «Привет, малышка», все же повернулся полубоком, увидев, как на этом переполненном сомнениями лице растянулась улыбка. Судя по эмоциям, мнение Ангата ни капельки не придерживалось. Скорее так, лишь выполняла роль учителя, а все для того, чтобы встретиться со мной. «Ты изрядно похорошела, а ты все так же даешь пиздюлей всем подряд», нахально уперла руки в бока, пытаясь показаться равной. «Честно, у меня к тебе претензии по поводу того, как ты поднатаскал Анга. Его магия земли ни к чему не годилась, а я ведь говорила, что из тебя совсем никудышный учитель». Мои изречения были верны, и глянула на меня таким снисходительным взглядом, будто на холопа поглядывала. Но в ее случае это была лишь часть большого и издевательского образа, так что я простил. Зато после нее подошел уже Садка, а потом и Катара. Все были рады снова встретиться, но чувствовалось напряжение, вся эта война, походы, насмешливый взгляд принцессы народа огня и сидящий на коленях Анг не способствовали хорошей атмосфере. К тому же непонятно было, какое решение примет Анг, и действительно ли мы разойдемся друзьями. Поэтому все на него и уставились. Он обязан был выдать заключение, даже несмотря на тот факт, что я догадывался до ответа. «Эй, а это правда, что Азула теперь твоя правая рука? А как же я?» «Правда, Садка был как всегда, рушил атмосферу и летел на своей волне. Можешь бросить ей вызов, если так хочешь. Победителя сделаю командующим», лениво выдал я, и в сторонке раздался треск молний. Азула ехидно поглядывала на парня с бумерангом и луком. «Так уж и быть, уступлю это место какой-то там девке». В этот момент, поднявшись на ноги, пару секунд посмотрев на нас двоих из-под лобья, Аанг поднял тишину и тихо высказал: «Обязанности аватара невозможно выполнить», его мыслительный итог навел на мое лицо улыбку. «Как же хорошо быть правым. Многие аватары до меня пытались сохранить этот баланс, но у них ничего не получалось. Даже Янгчен, как бы она ни популяризировала свою дипломатию, но всем кочевникам известен случай ее наибольшего провала. Она не смогла договориться с могущественным стальным духом, упав в глазах всего их сообщества». «Все так, сведя руки на груди», поддакнул я. «Поэтому я поддержу тебя. А вот это странно. Я так широко раскрыл свои зенки, что вызвал непонимание со стороны команды, а все потому, что искренне думал, что он ответит либо уклончиво, либо пошлет меня, приняв лишь часть из сказанных мною фактов. Бабка-предсказательница, а теперь уже я, точно можем сказать, что у меня будет яростное сражение с аватаром. Я чувствую, что от Анга исходит угроза, и победа там уже не с такой большой вероятностью отойдет мне, но, возможно ли, что дело в других аватарах? Дух может намеками подсказывать, что угроза будет исходить конкретно по причине существования Анга, а кто там будет управлять телом, дело уже десятое. Виновник, скорее всего, ясен, Року. У него больше всего мотивации совершить это, его хренов дракон такой же поехавший, как и он сам. «Слушай, Анг, ты ведь мне друг, ну как бы да, а что?» Он вжал голову в плечи, не поняв, зачем я подошел так близко. «Сможешь больше не впускать других аватаров в свое тело, не тело, а проходной двор из звелотов. Но это не совсем в моей власти. Иногда я попадаю в места, к которым могут быть привязаны другие аватары, и тогда они выталкивают меня из тела. А еще ты можешь ослаблять меня, позволяя другим душам занять тело». Он раздраженно потер место, по которому я ударил перед тем, как призвать Курука. Это и правда его главная проблема, его телом пользуется кто хочет. Вот почему я не хотел столько времени работать с духами, высок риск стать человеком с низкой социальной ответственностью. Шлюха, ну или так, как сказала Азула. Впрочем, пока Анг начал собачиться с моей помощницей, я подумал и решил смириться. Если Анг теперь всегда будет на моей стороне, мне другого и не надо. С его силой удастся даже остальные порталы закрыть, а это так-то главное. А если себя покажет Року или кто-то другой, Просто предскажу его нападение и дам отпор, ну а если он сильно затянет, я уже научу Аанга контролировать свою душу. Осталось решить, что же делать дальше. Все же, я понятия не имел, каков сейчас мир за пределами болота, и как сильно разверзлась война против духов. Выбирай. Один, единым строем мир погрузился в войну, которая может показаться страшнее столетий кровопролития. Превентивный удар не позволил духам набрать огромную силу, но сильнейшие из них уже собрали армию или поодиночке крушат все человечество. Используйте набранных помощников и силу Каха, чтобы сокрушить каждого. Внимание, отсутствие верующих сильно ослабит большую часть из духов. Ваши отношения с некоторыми аватарами окончательно разобьются. 2. Пацифизм. Чтобы быть мирным, нужно быть угрожающим. Разбейте всех высших духов, уничтожив тем самым командование, но после этого заключите с ними договор о перемирии. Поставьте свои условия, да взирайте на орду подчиняющихся слуг. Ваши отношения с аватарами станут мирными. 3. Хороший союзник. Этот вариант можно совместить с первым или вторым. Азай продолжает придерживаться своих планов и планирует завоевать мир самолично. Однако, если вы захватите Басинг-Се первее, и Зука изменит своего отца, у вас появится возможность использовать хозяина огня, как боевую единицу. Направьте его против духов. 4. Портал Слиеру духов. Все еще есть подкрепление, вы можете уничтожить его, если разберетесь со слабыми точками на двух полюсах. Внимание, поскольку вы заключили хорошие отношения с Ангом, он сможет быстро выполнить эту работу. Этот вариант можно объединить с первым. Вы получите полный доступ к двум мирам благодаря Ван Ши Тонгу. Нахуй пацифизм, как бы долго я не топил за мир во всем мире, но всякие хитрые выродки всегда придумывали способы как-то мне поднасрать. В моем случае легче иметь толпу побежденных рабов, чем подневольных союзников. К тому же соглашение с Ван Ши Тонгом никто не отменял. Я тоже хочу безграничные знания и превосходные взаимоотношения. Чтобы наша война шла грамотным ходом, нужно было не только распределить имеющихся людей, но и выяснить, где сейчас наибольшие проблемы. Про два полюса говорить смысла нет, там наверняка будет больше всего духов из-за не особо-то закрытых порталов, но Аанг со своей командой должен будет справиться. В остальном же, я с Азулой хотел направиться к берегам царства Земли, поскольку там должен был обитать генерал Олтайрон. Другая проблема будет в небесах, только мы покинули болото, как увидели на горизонте гигантские грозовые тучи. Молнии били так, словно мир сошел с ума. Дирижабли нужны, как никогда, но устранить неизвестного духа, который их сбивает, будет проблемно. Тут-то на помощь должен был прийти Азай, могущий молнии и выжигающий все огонь, для него будет легче всего справиться с такой проблемой. Когда эти задачи будут устранены, других духов будет проще ослабить, но придется ждать вестей Тайли. Бур должен быть почти готов, но Тайли трудно получить поддержку, пока глупый царек уверен, что мир в полном порядке, их армия и природные ресурсы играют решающую роль в вопросе о том, на чью сторону встанут оставшиеся смертные. Надо только немного ей помочь, дальше справиться сама думаю, я знаю, что надо делать. Азула, тяжко посмотрев на помощницу, я резко развернул свою ящерицу. Мы не пойдем к морю, мы натравим Олтайрона на Басинг-Се и победим его именно там. Но я хочу, чтобы Бур к тому времени был на месте. Но как ты? Она резко удивилась, сведя друг с другом недовольные брови. Чертов шпион, есть немного, но не время ныть, время страдать. Глава 26, стальная угроза. Преодолеть часть континента, чтобы оказаться около самого охраняемого города в мире, оказалось не так просто, как мне чудилось изначально. Духи взаправду объявили людей своими врагами и, кажется, решили показать, что раньше на самом деле очень слабо вмешивались во всю нашу жизнь. Они решили изменить этот мир под себя. Все обычные тракты оказались залиты грязью и окружены огромными червями, которые оставляли большие траншеи прямо посреди дороги. Растения в лесах скручивались и образовывали зоны с непроходимыми лозами, которые приходилось сжигать, а уж о том, что творилось в горах, мне и говорить не хотелось. Звуки оползней разносились на многие километры. Еще проблемой стали дождь и молнии. Если предыдущие духи лишь взъелись и решили с этого момента жить так, как сами того хотят, то некое небесное чучело было уже опасным. Молнии поражали человеческие постройки и каскадом били по металлическим частям их строений. То и дело в разных посещаемых нами деревнях уже сгорели авины и амбары для хранения зерна, Даже непрекращающийся дождь не мог успокоить разгорающиеся пожары. Казалось, еще немного, и сами реки выйдут из русел. Таковы последствия моих действий, страдали все, в особенности я. С какой вероятностью один неудачник спокойно пройдет под гневным небом, не получив зарядом молнии по лбу? Ну, если бы я не научился перенаправлять удары молнии в окружающую почву, смерть моя была бы уже скорее фактом, притом глупым. Но хоть духи прилагали уйму усилий, чтобы меня прикончить, ни у кого это не получилось. Длинноногие ящерицы, своего я уже давно обозвал Рубертом, помогали успешно избегать засад, убегать от странных и непонятных тварей, а также стремительно приближаться к столице царства Земли. Правильно ли я понимаю твой план? Чахлым шагом ступая по пещере, куда мы вбежали на очередной час путешествия, Азула развесила промокшую одежду на созданные мною подпорки и начала ее высушивать. Стояла та в одном белом нижнем белье, ни капли не смущаясь моего присутствия. Ты хочешь использовать наш железный бур, чтобы победить духа, который управляет железом. Как бы мне получше описать несоразмерную тупость и мусорность такого плана, я даже не знаю. Вся эта атмосфера сильно била по рассудку и настроению. Мы цапались с Азулой, как кошка с собакой, по большей части из-за того, что нам обоим не нравился дождь. Вижу, что мне уже не доверяют в вещах, в которых я же разбираюсь лучше всего. Прислонившись к стенке пещеры, я поднял над руками бесполезный, на первый взгляд, кусочек угля. Для работы самоходного бура потребуется столько топлива, что им будут забиты целые гигантские баки, а ничего лучше угля вы сейчас не используете. И все это, земля, уголь, металл, да даже джемманит должен быть ему подконтролен, потому что в первую очередь это дух земли. У меня нет оружия, которое бы он не перехватил. Я принесу цветы на твою могилу. Решив съязвить, я на ее глазах сжал кусочек угля, заставив тот заскрипеть. Сначала Азула прищурилась, поразившись, как большой вроде бы комок сумел так сжаться под хваткой моих побелевших ладоней, а когда открыл ее, показал нечто новое. Кристаллический прозрачный алмаз, с идеальной огранкой. Но алмазы, созданные магией, другое дело. Они скорее форма продвинутой магии изменения, синтез земли и энергии. Готов поспорить, что никто в мире до меня не создавал такое, просто потому что одной практики тут будет маловато. А учитывая, что алмаз – одно из самых твердых веществ, что только можно найти, могу сказать, да, у меня есть план, как противостоять генералу самих духов. Азула обозвала меня ботаном и, раскрыв рюкзак, принялась обедать, отдыхать, а уже потом мы продолжили наш путь. Тем не менее, чем ближе мы приближались к Басингсе, тем сильнее поднимался вопрос о том, как же нам удастся заманить сюда противника. Это мы такие быстрые и умные, скачем на ящерицах, но наш противник-то даже не знает, что должен дать нам пиздюлей на другом конце материка. Вот почему, чтобы он узнал, пришлось отправить к нему эвку. Нет, я не тварь, но лучшего способа передачи нашего послания просто не было. Несмотря на то, как она визжала, царапалась, прижималась и обнимала меня, лишь бы не выполнять этого поручения, мой приказ был неумолим. Ты не можешь. А что, если он сначала убьет меня, а только потом пойдет кончать с тобой? Ты бы предпочла, чтобы все было в обратном порядке? Вцепившись в мою голову, она каким-то образом расфуфырила мокрый хвостик. Выглядела так, будто была готова на что угодно, но только не на общение с предводителем огромного войска. Ну да, это ей не колобок, а огромный стальной монстр. Позволь пояснить различия между нами. Я, безусловно, умная, мудрая, красивая и сногсшибательный дух, которая обскачет в хитрости и логике любое существо. Но он не просто так заслужил свое звание генерала. Вы, людишки, получаете этот титул за небольшие военные заслуги, духам же нужно на протяжении тысячелетий доказывать свое мастерство и ум тем, кому они служат. А кому служит Олтайрон? На секундочку мне стало интересно, а откуда, собственно, у генерала взялся этот самый титул? Эх, ну и дурачье, ты ведь знаешь про госпожу Тьенхай, хранительницу одного из самых продвинутых городов прошлого. Она любила людей и стала даже смертной, привязавшись к простому человеку. До этого Тьянхай вела войны в мире духов за тот самый баланс, который придерживался долгие века, ее звали королевой духов. Олтайрон же был ее самым верным подданным и самым сильным. Помнишь духа гор, которого подчинил Юн? Это лишь один из его шестерок. Когда я приду туда, там таких будет аж несколько штук минимум. Меня раздавит, как мошку. Тьянхай, значит, Почесав подбородок, мне не пришло в голову ничего лучше, кроме как именно ей привлечь всего верного подданного. Сообщи, что в Басингсе готовится праздник в честь этой госпожи. А да, это такой же праздник, как День Аватара в деревне Чина. Праздник, который нельзя пропустить. Но, День Аватара уничижительный праздник, она приспустила ушки, слегка перепугавшись моего взгляда. Именно, выбеси его. Воины Киоши имели особую репутацию в образованных и влиятельных кругах, сложно было представить себе другой орден, который имел бы официальное право на посещение Басингсе и встречу с великим царем Куэем. Любители истории подходили и заводили длинные монологи, пытаясь произвести какое-то впечатление. Простые солдаты ощущали трепет и волнение, желая вызнать, насколько силен отряд Киоши в данный отрезок времени, ну а всяческие придурки пытались подбить клинья к капитану отряда и выдать за нее какого-нибудь тугосренька, ведь сосватать ребенка с элитным женским отрядом – престижно. Отчасти такое уважение было заслужено одним общим создателем с Дайли, да и сами организации, на виду, относились друг к другу с максимальным почтением и уважением. С момента их встречи воины Киоши тоже заняли часть задач по охране. Они развлекали богатых и влиятельных аристократов верхнего двора, все и всем нравилось, но в тени. Как прошли переговоры? Вышедшая из небольшой комнатки Тайли сразу наткнулась на Суюки. Уже не один день они вели внутренние интриги, предлагая Дайли, настоящим правителям Басингсе, выгодные сделки по взаимному сотрудничеству, ну и попутно ища способы их же этой власти лишить. До сих пор проделки проходили успешно всего из двух факторов. Осторожность, благодаря которой они до сих пор не выдали настоящих намерений, и угроза, которую за собой несли. Власть царя Амашу, голос самого аватара и сила мага песка, у них были все факторы, чтобы предлагать сделки, например, такие как, их глава понимает, что его власть раскрыта, отойдя от двери, они заговорили шепотом. Все, чего он хочет, это чтобы стоящие за нами люди не тронули его и позволили править дальше. А они в ответ выдадут нам часть солдат из взвода Терра, на все необходимые нужды и будущие сражения, которые расширят власть царя. Эх, он не трогает нас только из-за понимания опасности. А тот факт, что до этого он попытался загипнотизировать некоторых из моих подруг, Суюки гневно сжала руки, но ее быстро отпустила. Мастерство, которому их обучила Тайли, позволяло совершать с человеческим телом немыслимые поступки, а Тайли даже удавалось обернуть вспять процесс с гипноза. Трудно назвать это простой антимагией, нет, отряд Киоши учился чему-то большему. Магии Зеро. Нужно всего одно явное доказательство творящегося в мире хаоса, чтобы все это прекратилось. Сколь бы сильными не были Дайли, с твоим искусством мы не оставим от них и следа. Тайли довольно завела руки за спину, ощутив себя нужной. Редко такое происходило, в основном рядом с Даготом. Но подумав о нем, девочка резко стала серьезней. Шанс, о котором ты говорила, он, скорее всего, выдастся очень скоро. Нам нужно только выманить царя хотя бы из дворца, устроим ему праздник. Что, может, лепешки ему еще испечем? Скрывшись в коридоре, ехидно болтающие дамы постепенно пришли к общему плану действий. Духовная связь Тайли и Дагота позволила сделать всю подготовку грядущего события максимально пафосной и красивой, а главное, правдоподобной. Судя по пущенному по дворцу слуху, у воинов Киоши был обычай проводить День Земли. Они восхваляли госпожу Тьянхай, которая была хранительницей великого города царства Тьянхайши. Во времена Янхчен это был самый красивый, населенный и крепкий город в мире, о чем знали все образованные аристократы. А если не знали, то Киоши с радостью устраивали экскурс по истории, объясняя, насколько этот город сыграл огромную роль для их мира, зачастую собирались целые толпы, чтобы послушать их красивые, отточенные словно в театре речи. Но город пал, и это ознаменовало расцвет Басингсе. Вот почему воины Киоши возводили гигантскую статую хранительницы Тьянхайши, в честь прошлого, а потом сносили ее, в честь наступившего нового. Это была традиция, ну, так думало большинство. Сказать, что эта затея пришлась по нраву огромному количеству людей, которые были самыми настоящими патриотами своей страны, было лишним. Всего пара красноречивых слов прекрасных дам, и даже сам царь Куэй захотел совершить этот праздник на главной площади своего дворца, приказав десяткам мастерам-ремесленникам изваять огромную мраморную статую из самых ценных рудников. Они построили такую статую, что ее фигура возвышалась даже выше самого дворца. Некоторые любители истории подмечали, что статую можно было сравнить даже с натуральной величиной Тьянхой, а на получившуюся красоту съезжались люди со всего верхнего двора. Так, одним поздним вечером, прямо на улице был устроен большой праздник, в то время как стражники внешней стены, укутавшись в теплые портки и толстые черные плащи, стали свидетелями сразу двух чудовищных событий, которые случились одновременно. На севере был замечен гигантский стальной бур, едущий к стенам в сопровождении сотен танков, а на западе, огромный, содрогающий сами горы дух, в полном стальном доспехе, надвигался прямо в их направлении. «Ну нахер, я увольняюсь», сбросив с себя плащ, один солдат элитного подразделения Терра взял, да попытался быстро унести ноги, не успел. Его за шиворот схватил неизвестный мужчина в черном капюшоне. «Стоять! Никто никуда не идет, вы нужны городу!» Его бодрый голос нисколечко не поспособствовал подъему боевому духу, но никто не бежал. «Ты хотя бы видишь эту хрень?» «Нет, ты вообще кто такой? Как кто?» Скинув капюшон, мужчина показал свое покрытое шрамами ухмыляющееся лицо, а рядом с ним показалась девушка. Их двоих все видели впервые. «Ваш новый адъютант». В этот день внешняя стена обрела полную боевую готовность, но даже так, стража самого защищенного города в мире не могла сказать, что выстоит против такого. Глава 27, генераловка. Гул ветра разносился по стоящим в ночи стенам, только что зашедшее солнце будто бы опустило общую температуру на несколько градусов, но холод и забивающий уши вой был привычным для стражников щербатых стен, что огромным монолитом простирались на огромные дали. Стометровая, толстейшая внешняя стена Басинксе была самой первой, но в то же время самой защищенной частью города. За всю историю только одному человеку удавалось пронести ее исполинскую прочность. Генерал Эйра в своей 600-дневной осаде сумел образовать брешь, но зайдя в аграрную зону, которая простиралась гигантское расстояние между внешней и внутренней стеной, даже он был окружен, разбит и уничтожен. Именно эта самая аграрная зона и позволяла городу быть независимой державой. Поля, вода и ископаемые позволяли стоять сколь угодно долго, а дешевая рабочая сила из Нижнего Кольца, жизнь в котором с каждым годом становилась все хуже, обеспечивала благоухание остальных районов. Те уже было практически невозможно заметить с внешней стены, расстояние до них было примерно таким же, как от столицы народа огня до самой окраины архипелагов. Стоящие на стенах солдаты слышали, что где-то в Верхнем Кольце сегодня ведется какой-то праздник, шикарный пир в честь славы их великого города. Возможно, знать даже выпьет в их честь. По крайней мере, кому-то из молодых людей искренне хотелось в это верить. Однако самой внешней стене сегодня было совершенно не до праздников. Построенные через каждые пару километров аванпосты задрожали. Перекусывающие солдаты, насыщающие себя теплым ароматным чаем, быстро осознали, что сама посуда и вода в бочках звенит и дрожит. Вещи потихоньку начали сползать со столов и грохаться на пол, наводя на стражу неподдельное странное чувство. Даже во время осады генерала страны огня такого не происходило. Но выбежав наружу, все стражники и капитаны аванпостов поняли: происходит нечто ужасное. Ни одна группа не могла сразу прийти в себя, хотя стоило отправить оповещение о происходящем напрямую во дворец. Оцепенение от огромной самоходной установки исполина, с виду способного легко дотянуться хоть самой вершины стены, поглотило всех, кроме одной небольшой группки людей около меня и Азулы. Наша безмерная харизма и приказы разом поставили по стойке смирно даже местечкового капитана, хотя им определенно не стоило знать, кто навел на всех них беду. Вот уже пару дней мы сопровождали огромный бур и отслеживали передвижение гиганта при помощи авки, чтобы нападение на Басинксе произошло ровно в один момент, и тот факт, что Азула дала разрешение походить вокруг бура и даже внутри него, позволили мне завершить важнейшую подготовку предстоящего боя, а также узнать и понять, как такая бандура могла быть создана в текущий временный отрезок. Дело в том, что это сложно назвать просто буром. Творение гениев текущей эпохи зовется тоннелепроходческим комплексом, ну либо горнопроходческим щитом. Изобретение оказалось возможным благодаря изучению магии других народов. Огненные мудрецы исследовали, как работать с землей, как отводить грунт при помощи потоков воды, собирали знания из всех клочков планеты и модифицировали чужие технологии. Нередко для быстрой оптимизации приходилось использовать помощь захваченных магов других стран, и это было настоящим чудом. Начать хотя бы с того, что отсеки с углем взаправду были огромными, чернорабочие забрасывали его в гигантскую топку, а маги огня многократно улучшали работу двигателей при помощи магии тепла. Сюда были собраны лучшие рабочие с тех самых вулканических заводов, которые мне показывала Зай, самые настоящие адепты контроля температур. Жаль было говорить Азуле, что все это будет уничтожено. Да, она и сама понимала, что с Буром не случится ничего хорошего, если он окажется рядом с повелителем металлов, а в худшем случае эта болванка станет оружием, который Олтайрон будет размахивать, как дубинкой. Но даже так ее немного рассердили мои слова, а все потому, что Бур должен был стать оружием именно в моих руках, ведь в нем было много полезных материалов. Взять хотя бы алюминий, добыть его где-либо поблизости было бы совершенно невозможно, но в Буре из него делали гигантские балки, панели для стен и трубы. Этот важнейший материал проходил каскадом по всем внутренностям машины, позволяя мне создать термит в таких масштабах, какие не видела даже надводная тюрьма-платформа. А сколько здесь было серебра, который бы многократно улучшил мой контроль тока, и говорить не хотелось. Это не Бур, а самый настоящий склад вооружения. Всем быть наготове, колоссальный титан вот-вот подойдет и прорвет стену Мария. Срочно разослать письма на остальные стены, чтобы они эвакуировали районы, через которые пройдет это чудовище. Мой суровый голос мигом заставил их всех разбежаться. Лишь один единственный паренек, которого я держал за шкирку, с содроганием смотрел на приближающиеся проблемы. Почему оно вообще движется сюда? Какое проклятие мы навели на себя? Что ты ноешь, даже если тебе не придется участвовать в сражении? Жизнь внутри стен заставила вас обмякнуть, Азула раздраженно закатила от него глаза. Я же стоял и переговаривался в Кай, которая уточняла мне картину происходящих событий. Коротко говоря, генерал был дико взбешен праздником, который устраивался в Басинксе. Он понял, что люди окончательно перестали ценить духов. Разрушение их статуи считается самым настоящим кощунством. Он оставил часть своей армии на берегах царства Земли, но взял с собой двух верных помощников. Их тоже можно было заметить, однако солдаты почему-то не обращали на них внимания. Быть может, не могли поверить, что большие горы за спиной генерала на самом деле двигаются в их сторону, что это не просто какой-то обман зрения. Да проблема не только в них, с духом приближался и дождь, тот самый, от которого, как мне казалось, удалось убежать. Пришло время действовать. Олтайрон приблизился на достаточное расстояние, чтобы увидеть на стенах разбегающихся и боящихся его людей. Титан с небывалым интересом изучил преграду, которая стояла у него на пути, и изрек скрежещущим голосом: «Человечество огородилось всеми возможными способами от духовного мира, но вы не смогли сохранить предыдущий великий город. Считайте, сможете спасти текущий?» Голос походил на вой, даже барабанные перепонки забивались от его неумолимого и жестокого баса. Но он говорил на вполне человеческом, на что были способны очень немногие. Однако его не заботили людишки, не обращал внимания на меня, будто знал, что ничего не сможет его остановить. Наконец, бог разрушения приблизился, добрался до стен быстрее, чем это сделал Бур. Но это хорошо. Гигант пока не видел приближающейся с севера машины, скорее всего, даже не чувствовал, а потому был расслаблен. В этот момент я встал ровно перед ним, с той самой лисичкой, которая так часто вертелась вокруг него. Повелитель стали стоит признать, ты окутал себя в такую броню, что ее даже рельса не пробьет. Я был на одном уровне с его глазами, что уже было пугающе. Первое время дух меня словно даже не замечал, его взгляд смотрел насквозь. Он видел во мне пустоту, на которую не стоит обращать внимание, но потом зацепился взором за Авку. Дух знаний, я благодарен, что ты указала мне на это еретическое место. Тысячелетиями людишки пожирали наши ресурсы, но сейчас пришло время им отплатить. Ты мне поможешь? Станет ли такая кроха частью моей гигантской армии? Меня полностью игнорит. Я выдохнул и глянул на сидящую у моих ног лисичку. Она дрожала, почти кланялась, как будто встретила кого-то равному Ван Шитонгу, а то и значительно превосходящего его по статусу. А это сладкое предложение, оно могло прийти лишь раз в жизни, ведь по сути, отказавшись, ты этой самой жизни сразу же и лишишься. Вот почему я не стал ничего говорить, лишь тихонько улыбнулся и стал наблюдать. В великий Олтайрон не делится своими знаниями с Ван Шитонгом, я не могу встать на вашу сторону. Конечно же, ты получишь от меня знания, если станешь во главу одного из моих подразделений. Думаешь, я не наслышан о хитрости и стратегическом таланте духов знаний? Но в этот момент он ввел Лавку в ступор. Даже я остановился, потерянно так моргнув. Разве Ван Шитонг не позволил разобраться с этим духом только потому, что он скупердяй? Если дух начнет разбрасываться знаниями, он сразу же попадет в милость той же днющей сове. Это то есть мне будет в 1000 раз сложнее разобраться с ним, не нарушив при этом контракт. Авка. Я опустил хмурый взгляд. Надо было убедить ее не распространяться об этом. Хаем этот смертный, тот, кого ты зовешь другом. Я могу оставить ему жизнь. Меня не волнует геноцид обезьян. Мне нужно лишь ввергнуть их обратно в каменный век. Нет, даже больше. Мне нужно забрать у них камни, чтобы они не смогли возводить такие огромные стены. Однако этот смертный не будет больше с тобой взаимодействовать, тебе придется порвать с ним связи. Духи отныне будут править отдельно. Вы очень добры, генерал. Авка замахала хвостиком. Она серьезно задумалась над этим вопросом, а я плотно сжал губы. У вас гигантские знания о металлах и связанной с ним магии, они определенно будут ценны для Ван Шитонга. А если вы согласитесь написать несколько трактатов о своих военных походах, или, допустим, выпустите продолжение знаменитого искусства войны, он будет вне себя от радости. Не слишком ли ты много просишь, маленькая лисичка? Он довольно улыбнулся и посмеялся. Но если твой хозяин поддержит меня, я сделаю все, чтобы его обрадовать. Ван Шитонг был никудышным скрягой, который поддерживался нейтралитета. Думаю, пора давно наладить с ним связи. Они и правда начали обсуждать, какую поддержку окажут друг другу. С виду Авка была уже абсолютно на все согласна, да даже говорили друг с другом, как старые друзья. «Эй, а ты уверен, что все идет по плану?» Азула приблизилась ко мне, коснувшись мокрыми волосами моего плеча, и тяжко заговорила: «Что ты вообще планируешь делать?» «А что я мог сделать?» «Лишь ждать исполнения плана и верить». Прищурившись на довольную Авку, я коснулся установленных между нами ус и попытался узнать, о чем она думала. И вот почему ощутил лишь переполнявшую ее хитрость, в чем была вся ее суть. Повернувшись ко мне, она явила ехидную морду. «Олтайрон, можете снять на секундочку маску? Я говорю ведь с другом, а не врагом. Никаких проблем, у меня нет причин поддерживать полное боевое снаряжение в таком месте». Дух крайне спокойно поднес руку к своей маске и, как не бывало, снял эту многотонную защиту, явив почему-то красное лицо с третьим глазом. Выглядел тот, как человек с восточных картин, стоящие волосы возвышались вверх, а косичка, присущая скорее самурим, развеивалась даже несмотря на стоящий дождь. Усы, борода, он всем напоминал человека, но очевидно им не был. «Вы превосходны, тогда можете попросить своих подчиненных отойти на некоторое расстояние назад». Авка опустила взгляд со стены и уставилась на духов, чьи размеры значительно уступали генералу. Да, те все еще походили на гору, но высотой только под 30-40 метров. Ударная волна от разрушения стены может повредить им, все же ваша сила беспрецедентна. Пускай встанут прямо за вашей спиной, так им будет безопаснее. Правда, твой ум уже идет мне на пользу. Уметь контролировать свои возможности и правда полезно. А у меня с этим и правда всегда были проблемы. Я застыл с потерянным лицом, пока этот красный дух попросил союзников отодвинуться назад. Две горы выжидающе остановились за его спинами, став наблюдать, как хозяин занес гигантскую ногу. «Тогда я сокрушу эту стену за один удар, а потом мы пойдем уничтожать столицу». Обязательно, закатив глазки, Авка посмотрела на меня и махнула головкой. В этот момент, по тем самым установленным духовным узам, я услышал голосок: «Помнишь слабое место того наемника?» Я моргнул парочку раз, посмотрел на духа и на его красный, светящийся третий глаз. Даже под сильным ливнем он был хорошо виден, будто большая мишень. Резко подняв духу и не дав Айрону даже что-либо понять, я выпустил сгусток песка, столь плотный и быстро крутящийся, что электронити отлетали даже на метры в разные стороны. Удар, вспышка, аах, рев боли раздался будто бы на всю столицу. Стремительный удар не оставил шанса расслабленному генералу, лицо скривилось, пропала ориентация в пространстве. Из-за того, что одна нога уже была поднята, он попросту потерял равновесие и упал прямиком на двух своих подчиненных. Хруст и грохот, который встал в этот момент, заставил меня и Азулу широко раскрыть глаза. Фырк, к чему Ван Шитонгу твои незначительные знания, если скоро он будет брать плату за любой проход между мирами? Да год я не скажу хозяину, что нам сделали такое предложение, но взамен поруби его не лом. Честно признаюсь, даже мне стало стрёмно от ее коварства. «Хах, ну, что ж, колобок ты мой, обыграла тебя лисичка». Вскинув руки, я полностью сконцентрировался на приближающемся к южным стенам буре, моем личном складе с вооружением, и аккуратно сжимая пальцы, начал подчинять себе нужные частички металла. Даже помощь от движений мне сейчас пригодилась, чтобы взять под контроль так много металла и кусочков земли. Я был готов. Глава 28. Напуганный высший дух. Выведение из строя духов помощников прославленного генерала было, безусловно, отличным активом и началом этой многоходовочной битвы, ведь не недооценивать их не стоило. На примере Юна я видел, что сила одного такого духа имеет беспрецедентный контроль, продвинутую левитацию и гигантскую, в сравнении с простыми магами, силу сжатия. Этого и правда хватило бы с лихвой, чтобы уничтожить всю столицу. Они могли не оставить даже целого камня. Но я не только отличался от обычных магов наличием открытых чакры духами, но и своей помощницей, которая уже ввела этого утырка в неловкое положение. Цель лежала на большой груди гальки и булыжников, кривила лицо и закрыла свой третий глаз, чтобы по нему нельзя было больше попасть. Однако лицо все еще оставалось слабой зоной, и на нее были нацелены поднятые мною в воздух материалы. Горнопроходящая платформа начала разбираться по винтику, и в первую очередь она лишилась угля. Тот летел ко мне в сопровождении черного пылевого облака, по пути сжимаясь под гигантской магической силой и образуя натуральные булыжники из чистых алмазов. Находясь в такой форме, они уже пропадали из-под контроля магии нашей неваляшки. Один толчок, правильное подобранное направление, и вот, разогнанные острые кристаллы полетели в открытое лицо престарелого генерала. Тогда же над головами раздалась вспышка. Азула не забыла прибавить сюда молнию, но необычную, за время пути к Басинксе, пока мы могли в полную вкусить дождичек и сопровождающие его природные молнии, она научилась интересному трюку, а я ей где-то в этом даже помог. Собирая свои пальцы над головой и концентрируя на них отрицательный заряд Бзинга, Азула становилась громоотводом, в которую спешила ударить толстая природная молния. Гигаваты такой бандуры были значительно больше, чем те, что способны воспроизводить обычные маги, но и условия использования ее в бою были суровыми. Либо ты проводишь молнию через себя и выпускаешь, сохраняя при этом идеальный баланс, спокойствие и внутреннюю гармонию, либо умираешь. Азулу, как понятно, такие риски не страшили. Гигантский столб молнии попросту ворвался в девушку, с намерением развоплотить ее тело на песчинки. Грохот встал такой, что не оглохшие от генерала люди оказались уже на грани, и в следующий момент, словно по щелчку пальцев, гигантский луч перенаправился в сторону, словно благодаря идеальному ретранслятору. Трюк, который по слухам повторял только Айра, был превосходно воспроизведен снова, окутав тело духа выжигающим саму душу ударом. Для куда более слабых существ было достаточно всего-то обычного огня, для более сильных могла пригодиться уже заряженная противодуховной магией молния, а показанное сейчас могло бы стереть хоть армию, даже очистить добрую часть всего болота. Но генерал сумел пережить данный удар. Да, он рассеял духов, на которых тот упал, окончательно от всех избавившись, но главный противник лишь засветился, словно аккумулировав эту энергию в себе и постепенно тупо давив. Да, металлические духи хорошо проводили электричество, но поэтому они и учились от него защищаться. Может, не полностью, но он сумел подавить удар, а когда пришел в себя, то поднимался на ноги уже в металлической маске, прикрывающей его слабый третий глаз. Ну и как тебе результат, умник? Азула дернула носом, чуя нарастающую в противнике злость. Тот даже ничего не говорил, лишь неспешно принял боевую стойку, будто знал, что его никто и ничто не способно поторопить и оборвать. Могу сказать только одно: беги. Толкнув Азулу, я подхватила вку, и в этот момент вся стена под нашими ногами взорвалась. Ее сдвинуло на пару десятков метров и разорвало на части одним магическим толчком Ультайрона. Почва ушла из-под ног, превратившись в разбросанные по округе каменные обломки. Летя вниз, плотно прижимая лисичку к себе, я осматривал масштабы разрушения и не мог поверить, стена была сметена не просто до самого ее основания, но и по несколько сотен метров в разные стороны, а обломки разлетелись на километры. Маги, находящиеся в аванпостах людей, падали вместе с нами, кто-то даже получил сильный удар камнем, другие были без сознания. Без прямой опоры с землей никто из них не мог как-то облегчить себе падение, Лишь некоторые уникумы догадались зацепиться за ближайшие камни и попытаться замедлить ТК левитацией. Дазула хорошо сыграла, и подталкивая себя реактивным огнем, уворачиваясь от смертельных булыжников. Одно можно сказать точно, их работающая только на движениях магия плохо подходила под столь стрессовые ситуации, только я, благодаря продвинутым методам контроля, мог им сейчас хоть как-то помочь, используя находящиеся вокруг частички песка, чтобы подсчитать точное количество падающих людей, и каждого из них найти. Я быстро взял находящиеся около них камни под контроль и приблизил к каждому так, чтобы все смогли либо схватиться, либо лечь. А перед самым же приземлением, очистив над нами небо, замедлил и мигом всех спас. Гигантские валуны начали падать поблизости, вызывая пугающие звуки и разбиваясь на осколки. Некоторые из них летели в только что спасенных мною стражников, один почти попал в спокойно приземлившуюся Азулу, так что я вновь напряг свой мозжечок и резко остановил их движение. На секунду мир вокруг будто бы замер. Фух, погасив инерцию объектов, я слегка отшатнулся и поднял голову к небесам. Самое плохое еще не закончилось. Наоборот, все стало еще хуже. Мы потеряли стратегическое положение по высоте и находились у самых стоп огромного гиганта. Нет, тот не смотрел вниз, чтобы узнать, остался ли кто-то цел, он просто пошел дальше. А на его пути были все люди, которых я только что спас. Гигантская поступь, которая могла промять землю хоть на пяток с лишним метров, нависла над нашими головами, как над муравьями. Здесь нужна сила аватара, вякнула прижавшаяся к моей груди Авка. А лучше сила ног, разведя руки в стороны, чтобы оттолкнуть окутанных камнями людей на максимально возможную дистанцию, я сразу же оттолкнул и себя, только вперед, по направлению шагов генерала, а после взял и рванул слегка наискось, подталкивая себя массивами земли. Следом неслась Азула, пуская из конечности реактивное фиолетовое пламя. Первый шаг гиганта был сделан в каких-то жалких паре десятках метрах от нас. Облака поднятой пыли могли загородить весь обзор, если бы я не сжал ее в комок и не бросил в самого исполина, чтобы он знал, с кем связывается. Результат не удивил, его броня даже не поцарапалась. Какая была толщина металлов и сплавов в разных бункерах? Ну, азы, чтобы уж наверняка остаться в безопасности, сделал себе бункер с несколькометровыми металлическими стенами, все же магия позволяла пробивать немыслимое. Но толщина доспеха Ултайрона исчислялась десятками метров, да и само его тело должно быть равно по прочности стали, просто потому что удар моих кристаллов и песка на нем никак не сказался. Но что самое плохое, он просто не позволял металлам, вроде алюминия и серебра, приблизиться к себе на достаточное расстояние. Предыдущие атаки дали ему понять, что больно все же может быть, и поэтому отгородился неким магическим щитом. Все, что в него попадало, переходило к нему же под контроль, после чего неслось обратно. Для него должно было стать открытием то, что среди людей появились маги металлов, вот почему. Он не перестает двигаться к цели, но все равно хочет нас убить. Я застыл перед алюминиевой балкой, вонзившейся в жалких сантиметрах от моего лица. И такого было много, он забрасывал меня тоннами. Что же делать? Алюминий жизненно важен в моих планах, я не привык, что мой металл вообще может кто-то законтрить. И тогда в мою голову пришла мысль, перетягивание. Маги воды использовали отрицательный и положительный бзинг, чтобы уворачиваться от атак и направлять их в ответ, и обычно, запущенная масса успевает пролететь некоторое время перед тем, как ее снова перехватит враг. Видя, сколько обломков алюминия осталось после попыток моих атак, я вновь напрягся и начал поднимать его с земли. И не только его, но и продолжал разбирать бур, для чего потребовалось время. Много времени. Исполин продолжал двигаться вперед, уничтожая своими ногами поля и находящиеся по пути халупки, в которых, благо, уже никого не было. Хотелось бы сказать, что он и на меня перестал обращать внимание, но это полная ложь. Он поднимал валуны и пускал те в мою сторону целыми каскадами, при этом даже не оборачиваясь. Если бы не Азула, стоящая на моей страже и бьющая в каждый камень молнией, тем самым разбивая тот вдребезги, обыграть противника так бы и не удалось. Ты как там вообще? Гигант почти дошел до следующего кольца. У него ушло меньше часа, хотя Эйра потребовалось 600 дней. Повернувшись на мгновение в мою сторону, та застыла. Над моими плечами, подобно какому-то исполину, возвышались две гигантские своры материалов. В одной куче собирались алмазы, образуя 20-метрового гиганта, подобно тому, которые сдохли под спиной генерала. Во второй куче формировались тонны алюминия. От таких усилий мой лоб покраснел, и на нем же можно было разглядеть вспучившиеся вены. Пота же было не видно лишь из-за ливня. В порядке, лишь тот факт, что мне помогали духи ржавчины, позволяло быстро все подготовить. И вскоре я залез внутрь своего кристального голема молнии, и броски камней мне теперь были уже не страшны, а благодаря большим шагам было легче догнать противника. Севшая на голову Азула стала выполнять роль самоходной Теслы. Мы рванули за генералом, и сразу же я приступил плавить алюминий. Из-за жидкого состояния он становился крайне эластичным, летал также хорошо, но самое главное, я теперь использовал стиль магов воды. Потому еще до того, как мы оказались рядом, на него обрушился град из плавленного металла. Он сначала хочет уничтожить столицу, а только потом покончить со мной. Хотя, скорее, эти желания равнозначны. Я знал, что он обернется и перехватит металлы, на этот раз восприняв меня как серьезную проблему, как существо, получившее силу, которая ему совсем не должна принадлежать. На это и был расчет. Я обычно не смотрю на людей, которых хочу убить, ведь могу раздавить вас, словно мошек. Мне достаточно желания, чтобы стереть даже ваши города. Но ты, я посчитал твой первый удар лишь хитрой уловкой, но теперь вижу, ты силен. Застывший металл попросту взял да начал сливаться воедино, будто он создавал целое озеро из тысячи капелек металла и, вложив огромную силу, направил тот обратно. Мне сразу же вспомнились лавовые озера, которые были перед заводами на огненном архипелаге, такие же длинные и смертоносные, хотя это еще и летело со скоростью стрелы. Ну все, опустила голову стоящая рядом с Азулой Эвка. Северный стиль, подняв гигантские руки своего колоса, я заставил своих спутниц к чему-то приготовиться. Поток металла был размером со всего голема, но благодаря тому, что я ощущал его так же хорошо, как и собственные руки, мне удалось совершить невиданное. Я сделал в форме гиганта такое же элегантное и плавное движение, какое совершают лучшие водные маги. Металл прошел в сущем сантиметре от тела, а потом взялось, да моими гигантскими лапами отправилось обратно. И в момент, пока то летело обратно в генерала, совершил рывок и побежал следом. Земля вздымалась под поступью, хлипкие дома дрожали и рушились. И пускай перенаправленный металл вернулся вскоре вновь, на этот раз брошенный с большими усилиями, но мне опять удалось легчайшим образом его разделить. Ты подавляешь его просто за счет более подходящего стиля. Не могла поверить Азула, то и дело потирая глазки, пока мы наконец не оказались достаточно близко, где начиналась наибольшая проблема. Добраться до тела генерала невозможно, потому что перед ним невидимый противоземленный барьер, в котором контроль над стихией перехватывается. Продолжать применять водный стиль и бодаться на дистанции – чудовищно затратно для моей выносливости, и это я не говорил о том, что земля вокруг тоже била по мне набатом, пытаясь пробить алмазную броню. Выход был всего один – ворваться внутрь его барьера и нанести удар самому. Чтоб тебя, гигант, понял, что не способен перехватить контроль над алмазами, и успев лишь вырастить перед собой каменную стену, оказался в ловушке. Мой кулак вдребезги разрушил сначала барьер, а потом обрушился и на ногу. Вот только выглядело это так, будто маленький, трехлетний ребенок решил напасть на огромного амбала. Один выпад этой самой ногой, и меня превратят в футбольный мячик, однако своего я добился. Прямой контакт с металлом позволил мне запустить процесс коррозии, и произошло это столь быстро, что большая часть ноги генерала резко стала темно-оранжевого цвета.